Глава 37. Сначала пришлось зайти с Алагарном на видневшееся поблизости возвышение и выслушать целую речь, посвященную мне. Под конец, представив меня таким образом, глава Верховного Комуса торжественно предложил: «Витара, сделайте же свой выбор, и пусть он станет судьбоносным для нашего народа, предопределит будущий успех и перспективы развития нашей расы». «Точно, судьбоносным он станет однозначно, только для меня. А раса Стархов, существовали они века без древних каст, так что и сами справятся. Получится чем-то помочь своему народу – хорошо. Нет, значит, не судьба. Отныне я была намерена думать только о собственном будущем. Спокойно и уверенно улыбнувшись величественному Старху, я на миг встретилась с ним глазами, чтобы отметить блеснувшее в его взгляде потрясение. Не знаю, что он увидел в моем ответном взоре, но для меня это значение уже не имело. Алагарн был забыт в это мгновение, оставлен в прошлом, а я готова была отправиться навстречу со своим будущим. Уже осознанно и по собственному желанию. В, казалось бы, абсолютной тишине я шагнула по ступенькам вниз, устремляясь в направлении целого моря настороженно замерших мужчин. Сколько их было тут? Разных, молодых и постарше, симпатичных и нет, смотрящих с надеждой или с откровенным страхом во взоре. Но меня они не интересовали совершенно. Я практически не замечала их, пропуская лицо за лицом, шагая к единственной цели. Непреодолимый ореол жизненной силы все плотнее и плотнее окутывал меня, питая силой этого места, окружая со всех сторон, защищая незыблемо, позволяя почувствовать себя едва ли не парящей над поверхностью земли божественной сущностью. Стремясь не потерять зовущий к себе мое сердце огонек силы любимого в этом мареве множества жизней, я сосредоточенно шла на зов, не обращая внимания на реакцию окружающих. Кто-то отступал, освобождая мне путь. Кто-то, наоборот, стремился пробиться навстречу, коснуться. Бесполезно. Защитный кокон энергии не допускал соприкосновений, избавляя меня от необходимости что-то объяснять. «Витара!» Решительный тон заступившего мне путь мужчины я узнала сразу. Пирос. Узнала и тут же решила обойти, стремясь к цели дальше. Там, далеко-далеко, я видела всполох жизненной силы мужа, который также неукротимо продвигался мне навстречу. Любая помеха сейчас была вдвойне досадной. И, плавно обогнув стоявшего передо мной Старха, я уже занесла ногу, чтобы двигаться дальше, когда... Подсознательно я не выпускала из-под контроля клокочущий вулкан жизненного противостояния, который представлял собой сейчас энергетический каркас тела Алагарна. И стоило мне отступить от его сына, как в его душе все полыхнулось, стремительно задрожав и выдавая готовность пойти на крайности. И я поняла, если мне причинить вред никто из них не мог, то вот Риду... А как только все поймут, куда я направляюсь, он станет, мягко говоря, угрозой чужим интересам. Тем более, вряд ли его сюда приглашали. Конечно, оказавшись рядом, я смогу также защитить его от любой попытки устранения, но пока... Обернувшись к сурово поджавшему губы Пиросу, я улыбнулась. «Полагаю, вы не откажетесь сопровождать меня? Даже уже сделав свой выбор, я не могу не оказать этим мужчинам уважения и не пройтись тут, делая вид, что присматриваюсь». Старх немного расслабился, ступая ближе. И мы синхронно двинулись дальше, ведомые моим стремлением к Риду. Алагарна, по моим ощущениям, от нашего совместного маневра немного отпустила. «Витара», склонившись к моему уху, прошептал Пирос. «Не увлекайтесь осмотром. Я от этого не в восторге. Вернемся к отцу и объявим о состоявшемся выборе». Старх определенно поспешил с выводами. Но от них уже я не была в восторге, однако расставаться с таким удачным прикрытием не хотелось. Рид был еще далеко, отделенные от меня огромным пространством, заполненным стархами. Почему бы среди них не быть доверенным лицам Алагарна, готовым пойти на все? А вдруг кто-то мужа узнает? Повернув голову к спутнику, невидящим взглядом уставилась в его глаза, полностью переключаясь на восприятие его энергетических ресурсов. Ощутив их в полной мере, мысленно обхватила его внутренние потоки, сжав, поставив мужчину на грань смерти. Пирос споткнулся и застыл. Но мне его жизнь не была нужна. Намерений войти в историю своей расы кровожадным монстром не было. Поэтому, вплетая в его внутренний контур небольшой ручеек, окружающий меня энергии, слабо потянула, не убивая, но сковывая, ослабляя, подчиняя в конечном итоге. И вот уже он, с ужасом понимая в глазах, не имея сил воспрепятствовать мне ни словом, ни жестом, послушно шагает рядом, создавая идеальную видимость сопровождающего по праву. Мы идем все быстрее и быстрее туда, где он, мой муж. Бесконечное море стархов, расступаясь перед нами, вновь смыкается позади, заставляя меня все сильнее трепетать в тревоге. Желать оказаться где-то не тут, только вдвоем с Ридом. Каждый миг я жду чего-то плохого, какого-то стороннего вмешательства, подвоха. В душе волнение постепенно возрастает, порождая множество побочных страхов. А что дальше? Нам не дадут покинуть пустошь? Как выбраться отсюда? Надеюсь, Рид... Сил терпеть это медленное продвижение больше нет, и я внезапным порывом отправляю основательный импульс энергии вперед, плавно раздвигая ряды избранных. По толпе проносится изумленный ропот, и все резко замолкают, осознав случившееся. Прямо от меня идет широкая дорога, свободная от стархов пространства, своеобразный коридор в этой живой подвижной массе. И там, в самом его конце, я чувствую, я всем существом вижу Рида и устремляюсь туда. Пирос вынужденно плетется рядом. Стархи недоуменно смотрят на нас, пытаясь понять, к чему эти странности. Но в свободное пространство впереди меня никто ступить не может. А я иду, иду и иду, ускоряясь с каждым шагом, спеша к мужу, чувствуя, как в преддверии встречи все сильнее бьется сердце, радуясь нашему воссоединению. И вот я уже бегу, легко переступая с ноги на ногу, почти лечу на крыльях любви, стремясь к тому, кого когда-то боялась. Но теперь страха нет. Есть уверенность, сила и желание. Желание быть с ним. Уверенность в том, что люблю и любима. Невероятная, вселяющая уверенность в себе сила взаимных чувств. В невероятном количестве окружающих запахов носа касается какой-то узнаваемый аромат мужа. Мы все ближе. Я чувствую, что он тоже бежит навстречу мне, и наступает миг, когда мы уже доступны взглядом друг друга. Вид мощной, стремительно бегущей навстречу мне фигуры мужа перебивает дыхание, заставив споткнуться. Удержавшись на ногах, забыв обо всем, застываю на месте и просто смотрю на него. Рид неумолимо, ближе с каждой секундой движется ко мне. Я невольно отмечаю решительные движения рук, разворот плеч. Уже даже вижу прищуренный внимательный взгляд. На миг встретившись с моим, муж проскальзывает дальше, оббегая взором мое окружение. И вот в несколько стремительных рывков муж оказывается рядом. Всего на миг наши взгляды встречаются. Но сколько же мы успеваем безмолвно сказать друг другу за эти мгновения? В глазах мужа невообразимая смесь тревоги, облегчения, нежности и ярости. Никогда бы не подумала, что в душе могут одновременно пылать такие разные чувства, но их отражение в его глазах неоспоримо. Успел. Всего одно слово, решительным шепотом озвученное мне мужем, но сколько оно для меня значит? Сердце замирает от счастья. Нужно. И вопреки всем уверениям стархов и собственной неуверенности, душу омывает волной удовлетворения и радости. Люблю его, любима им, нуждаюсь в нем и нужна ему. Не это ли формула счастья? Арит уже уверенно притягивает меня ближе, обхватывая одной рукой в другое оружие и внимательно озирается по сторонам. Мое сердце пропускает удар от волны родного тепла, и я резко прихожу в себя, вспоминая, где мы находимся и при каких обстоятельствах. Быстрый взгляд в сторону позволяет убедиться в большей части возмущенной реакции окружающих. На лицах множество стархов недоумение, зависть, облегчение и потрясение. Да, мы наверняка смотримся невероятно, застыв напротив друг друга в этой толпе. И общее потрясение постепенно сменяется злостью. У многих я чувствую, как под ее влиянием ускоряются внутренние потоки жизненной энергии многих стархов, и причиной гнева стал Рит. Стремительно коря себя за нерасторопность, растягивая окружающие меня потоки, стремясь обхватить мужа защитным полем притянутой энергии. От нас резко отступают ближайшие стархи, замечая мой маневр. Только лишь Пирос послушно, с безликим выражением на лице, стоит рядом. Рид, реагируя на движение окружающих, выступает вперед, стремясь закрыть меня. Но это невыполнимая задача. Море женихов окружает со всех сторон. Не тревожься. Сообразив, что муж полностью сосредоточен на присутствующих, шепчу ему. Нам не причинить вреда. Я все контролирую и защищаю.